Бей своих, чтобы чужие боялись. И было за что, с точки зрения тирана. Так хранитель государственной печати Иван Висковатый после казни брата, тут можно спросить, а где он был раньше? Или как старые большевики в 1937 году считал расправы справедливыми, пока они самого не коснулись, примечание автора. Стал убеждать царя прекратить репрессии, объясняя это, как уже говорилось, причинами, которые сейчас назвали бы демографическими. Мол, не прекратишь народ уничтожать, так и воевать некому будет. Но в ответ услышал: «Я вас еще не истребляю, я едва начал. Но я постараюсь всех вас искоренить, чтобы и памяти вашей не осталось». Отметим, что примерно в те же годы Филипп II Испанский высказался по поводу восставших Нидерландов. «Лучше править мертвецами, чем еретиками». Вскоре бедолагу Висковатого арестовали и обвинили в том, что он советник Пимена. Последний, между тем, успел умереть в заточении, а также в переговорах с Польшей, Турцией и Крымом. С последним переговоры действительно имели место по приказу царя. Однако сам Висковатый был в свое время врагом Сильвестра и Адашева. Точнее, Адашева он сначала был другом, до того, как с 1553 года тот стал сближаться с Сильвестром и Макарием, после чего стал врагом. Теперь он их победил. И что же? Сработала логика тирана. Если все зло от советников, то чем советы Висковатого лучше советов Адашева и Сильвестра? Теперь настала очередь вчерашних победителей. 25 июля 1570 года на Красной площади было поставлено 18 виселиц и разложены орудия казни. Печи, сковороды, острые железные когти, кошки, клещи, иглы, веревки для перетирания тела пополам, котлы с кипящей водой и так далее. Народ, увидев все это, пришел в ужас и побежал куда попало. Когда прибыл царь со своими опричниками и привели 300 осужденных, то тирану не понравилось, что на месте казни никого нет. И в самом деле, какая же публичная казнь без публики? Он велел через глашатаев объявить народу: «Идите без страха, ничего не будет, царь обещает всем милость». Не упустил Иван и потешиться комедией народного волеизъявления. Спросил, праведно ли, мол, он карает изменников. Ответ можно было предсказать заранее. Попробовал бы кто-нибудь сказать «нет». Странно, что такой умный и серьезный исследователь, как РГС Крынников, принимает народное одобрение казни за чистую монету. Особенно после того, что сам же описал на страницах той же книги раньше. И после того, как не поверил требованиям народа истребить государевых изменников зимой 1564-1565 годов. Хотя, как уже говорилось, тогда у людей было куда больше оснований поддерживать царя. Впрочем, одобрямс, если и был, то явно не слишком горячий. По крайней мере, гневных требований вроде посадить на кол взбесившихся собак, всех до одного, в аналах истории тоже не зафиксировано. После этого царь 180 осужденным по великой своей милости даровал жизнь. Что было с ним дальше, не вполне понятно. Но есть основания думать, что в покое их не оставили. Примечание автора. Зато остальным придумали изощренные казни. Почти что каждому свою. Так, бывшего казначея Фуникова попеременно обливали то кипятком, то ледяной водой. Между прочим, царь сказал Фуникову: «Ты твоего товарища слушал? От него всецело зависел? Даже если ты ни в чем не прегрешил, тем не менее следует погибнуть обоим». Что это, проявление большевистского принципа революционной целесообразности? Может быть, ты лично и не виноват, но для дела надо, чтобы ты погиб? Или просто коллективная ответственность? Во всяком случае, обвинение в соучастии из царских слов не вытекает. Что касается Висковатого, то его буквально резали живьем на куски. Он принял смерть мужественно, отрицая все предъявленные ему обвинения. Попрекая Грозного казнями и крикнув напоследок: «Будьте прокляты, кровопийцы, вместе с вашим царем». Между прочим, есть сведения, что смерть Висковатого ускорил опричник Иван Реутов. Опустим физиологические подробности, на что тиран, заподозривший, что Реутов сделал это умышленно, крикнул ему: «Ты скоро выпьешь из той же чаши». К счастью для себя, Реутов вскоре умер сравнительно легко – от чумы, эпидемия которой тогда как раз началась. Чуть раньше, 21 июля, был убит ИПС Серебряный. Его вытащили из дома, и Малюта Скуратов лично отрубил ему голову. За что? Смешной вопрос. Логика опричников всех времен и народов одна и та же. Был бы человек, а статья найдется. Найдутся и адвокаты палачей. Вот и о казнях 1570 года Н. Пронина пишет. Сама логика тех трагических событий подсказывает, вряд ли государь не имел достаточно веских причин для такой суровой расправы с недавними сподвижниками. Ну да, у нас зря не посадят. Тоже типичная логика апологетов тирании. Однако меня лично, опять-таки, больше интересует масштаб репрессий. Обычно речь идет о 120 человеках, казненных 25 июля 1570 года. Это событие вошло в историю как казнь у поганой лужи. Но кроме этих людей, явно, как и висковатые, непростых, а также членов их семей, вдова казначея Фуникова, сестра князя Вяземского, умерла под пытками. По некоторым сведениям, ее перетерли пополам веревкой за то, что она не сказала, где муж спрятал деньги. Других вдов и детей количеством до 60, по сообщениям А. Гванини, до 80 утопили. Казнили еще бояр, архиепископа Пимена, более 100 новгородских дворян, а также многих дворцовых слуг. Многих? Это сколько? Опять надо думать не только имена, но и число «Бог весть». Холопов и слуг не считали. Хотя даже историк сталинского времени приводит краткую выдержку из бесконечного списка. В деревне, в Кюлекине Луг, единица землевладения, примечания автора. Игнатки Лукьянова запустил от опричнины. Опричники живот пограбили, а скотину засекли. Опять вспомним опус о монголах. Вырубали леса, выдергивали виноградники, примечание автора. А сам умер, дети безвестно сбежали. Лук Еремейки Афанасова запустил от опричнины. Опричники живот пограбили, а самого убили. Лук Мелентейки запустил от опричнины. Опричники живот пограбили, скотину засекли. Сам безвестно сбежал. Сколько таких Еремеек и Мелентеек было всего? Видимо, тоже бог весть. Р.Г. Скрынников считает, что в Москве готовился погром, аналогичный новгородскому. Хотя нечто подобное, как мы видели, 2-3 года назад уже имело место. И в обычное время в промежутках между погромами опричный беспредел продолжался в самых разных формах. Например, Демским подскидывали украденные вещи, обвиняли в воровстве в размерах куда больших, чем стоимость найденных вещей. Иногда для вида мнимо беглый холоп опричника сознавался в краже. Хозяин для вида же обещал ему жизнь, если он осознается в краже, такой-то денежной суммы. И тот признавался, что украл и отдал деньги Земскому, кому он заранее нанялся в слуги. И всякому доносу опричника на Земского верили. Или царь приезжал с опричниками в чью-то вотчину. Затем, придравшись к чему-либо, приказывал пощупать ребра у гостеприимных хозяев. И начинались бесчинства, грабежи, убийства, изнасилования, нередко в сочетании и с поиском крамолы. Царские указания судьям говорят сами за себя. Судите праведно наши, опричники, примечания автора, виноваты не были бы. В переводе с опричного новояза на русский это означает, опричник виноват не может быть по определению. Нельзя преследовать воров и грабителей из опричников. Надо верить их доносам. И опять встает вопрос о национальном составе. В 1570 году были проверены не только упоминавшиеся массовые казни высокопоставленных земских чиновников во главе с Иваном Висковатым, но также впервые некоторых опричников, но этнических русских, князь А. Вяземский, А. Басманов и так далее. А вот о гибели ордынцев не сообщается. К погрому и голоду осенью 1570 года добавилась чума. И иезуит А. Поссевино о его поездке в Москву, мы подробно поговорим в конце книги, пишет, что о чуме никогда до этого не было слышно в Московии из-за очень сильных здешних холодов и обширных пространств. И действительно, последний раз чума на Руси была в 1353 году, как часть глобальной эпидемии черной смерти 1348-1353 годов. Теперь, в 1570 году, эпидемия поразила 28 городов. Например, в Новгороде умерло 10 тысяч человек, в Москве вымирало по 600-800 дворов в день. В Великом Устюге померло, скажут, 12 тысяч, а проще прихожих. Последняя фраза, очевидно, говорит о том, что на богатый и сравнительно мало затронутый опричным террором север бежали люди из центра страны. Борьба с этой напастью велась вполне в духе тирании. установлен был тотальный карантин. Из всех, кто пытался бежать, из чумных районов сжигали живьем со всем имуществом, скотом и так далее. В городах заколачивали чумные дома, оставляя в них запертыми всех, включая и здоровых. При этом бедствовали не все. Казначей Фуников, тот самый репрессированный, обваренный кипятком, и Тютин, по свидетельству Гештадена, хорошо набили свою мошну на народном бедствии. Впрочем, и новопожалованный фон барон в этом плане был, мягко говоря, не совсем чист, а при этом явно завидовал тем, кто нажился больше. В то же время, наполнив казну опальной рухлядью, царь не помышлял о широкомасштабной помощи скудеющему дворянству. Вот вам и забота о военниках. Ну а о простолюдинах говорить нечего. А Л. Янов обвиняет Р.Г. Скрынникова в том, что тот описанием этих несчастий затемнил дело за стихийными бедствиями, голодом, чумой, мол, зверства Ивана Грозного уже почти и незаметны. Но можно задать вопрос, а что породило голод? Мы уже видели, что опричный разбой. Будет тебе голод, если распоявшаяся опричная братва ради забавы режет скот и сжигает хлеб. Но есть и более интересные сведения. Выше говорилось о неоказании помощи бедствующим дворянам. Но можно сказать и об отсутствии помощи голодающим. По свидетельству Гештадена, в это время у царя было много необмолоченных скирд хлеба, но его не продавали. Так что же, это был не просто голод, а голодомор, как в 1933-м? Не хотите, мол, вступать в колхозы, переходить к ременщикам-помещикам, подыхайте. Ну а эпидемии сплошь и рядом голоду сопутствуют, как, например, холера Великому голоду 1601-1603 годах. Кроме того, сокращению численности населения способствовала, из позволения сказать, переселенческая политика власти. В это время проводилась колонизация Ливонии. Туда сгоняли русских, посошных людей, заставляя выполнять тяжкие повинности или просто на поселение взамен выведенных из Ливонии немцев. Между прочим, многие ливонские города сдавались Ивану IV под обещание не выводить население вглубь России. Обещание было грубо нарушено. Под предлогом измены жителей переселяли из Дербта и других городов во Владимир, Кострому, Нижний Новгород, Углич. Стоит ли удивляться, что, например, в Дербте 21-24 октября 1571 года произошло восстание, в котором приняли участие бывшие опричники Таубы и Крузы, после его подавления бежавшие в Литву. Все это очень напоминает сталинские этнические депортации. Можно сравнить переселенческую политику Грозного также и с принудительным заселением новообразованной Калининградской области после Великой Отечественной войны. Но Сталин этим занимался уже в мирное время, когда никакой опасности сопротивления со стороны еще оставшихся в Восточной Пруссии немцев не было и быть не могло. А тут нечто подобное проводилось в разгар войны, продолжавшей сотрясать Ливонию. Эд И. Костомаров пишет, толпы русских были насильно переселяемы в ливонские города, заменяя переведенных в Московию на жительство немцев, и пропадали на новоселье от недостатка средств, ибо сплошь и рядом подъемных не давали, примечание автора, или от немецкого оружия. И современник-летописец замечает по этому поводу, что через то чужие города пополнились русскими, а свои пустели. Добавим сюда еще посошных, сгонявшихся в Ливонию и погибавших там от голода и мороза. Между тем, на подходе было уже и нечто вроде Ежовского потока чекистов. Как уже сказано, начинались казни самих опричников первого поколения. Казнили Алексея Басманова со старшим сыном Петром. Младший сын Федор, который, по некоторым сведениям, был, как уже упоминалось, пассивным гомосексуальным любовником царя, временно спас себе жизнь тем, что согласился собственноручно привести в исполнение смертный приговор в отношении отца, за что ему заменили казнь ссылкой в монастырь. Там он и умер. По другим данным, его позже избили палками и сослали в городец, где он умер в цепях. Казнили братьев Ивана и Захария Очиных Плещеевых, а потом и Афанасия Вяземского. Этот последний был ранее любимцем царя, так что тот иногда ночью, встав с постели, приходил к нему побеседовать, а когда был болен, то только из его рук принимал лекарства. Изо всех членов опричной думы Вяземский один участвовал в переговорах о предоставлении убежища царю в Англии, о которых речь ниже. Теперь, после того, как царь охладел к былому фавориту, облагодетельствованный последним, некто Федор Ловчиков донес на своего благодетеля, что тот якобы предупреждал архиепископа Пимена о грозившей Новгороду опасности. Сообщником Пимена, кстати, объявили и Аббасманова. И по некоторым сведениям, Басмановы и Вяземский действительно были противниками расправы с Новгородом. Царь призвал Вяземского к себе, ласково говорил с ним, а в это время по царскому приказу опричники перебили домашних слуг князя. Отметим, что Вяземский, будучи на фронте войны с Литвой, обозным воеводой, что-то вроде начальника тыла армии, изрядно наворовал. Теперь его поставили на правиш и ежедневно выбивали у него по 300-500 тысяч рублей. Отнимали деньги у купцов, которым он, предчувствуя опалу, давал в долг. В эти годы, 1570-1571, царь боялся объединения первого поколения опричников. Может быть, среди них было и немало русских, а может быть и успевших расчингисханиться степняков, примечание автора, с земскими, поэтому общение между первыми и вторыми запрещалось. По свидетельству Г. Штадена, за разговор опричного с земским убивали обоих. Казни, по словам этого же автора, вызывали расстройство опричной системы. Она впала в паралитическое состояние. Интереснее, однако, то, что среди казненных почти сплошь русские. В указанные годы нам известны только два случая расправы с татарами. Зимой 1570 года в Торжке и летом в присутствии польских послов в Москве. Но в свете вышесказанного преобладание русских среди репрессированных понятно. Мы уже говорили, еще скажем, каких именно татар могли казнить в эти годы.